Чей это дом? Все же задала свой вопрос Каюки, первая развеяв повисшую тишину. Сейчас мой, или можешь считать, что он наш, раз мы с тобой тут вдвоем? Спокойно ответил я, убаюканный теплом дома после прогулки по зимнему лесу. На мои слова девушка только поджала губы и снова замолчала. «Почему вы не оставите меня в покое?» – тихо прошептала Каюки, задав больше риторический вопрос, на который я решил все же ответить. «Такая у нас миссия – приглядывать за тобой. Все без толку, я ни за что не останусь в этой стране. Хорошо, можешь не оставаться». Все так же расслабленно ответил я, в то время как Каюки резко повернула голову в мою сторону. «Что, разве вы не должны помочь Сандаю победить Дата и посадить меня на его место?» Такой договоренности не было. «Что, но как, Сандаю сам нам сказал, что наша главная задача защищать тебя. Ни о каком убийстве и захвате власти речи не шло. Тогда мы можем не возвращаться и уплыть на ближайшем корабле», с надеждой посмотрела на меня девушка, чтобы уже через секунду сесть обратно и с грустным лицом уставиться на огонь поверх чашки с чаем. «Нет, у нас не получится это провернуть, дядя уже не выпустит меня из страны. Вообще-то я еще ничего не сказал тебе в ответ». На мои слова Каюки взглянула на меня все так же безэмоционально, не веря, что я смогу ей помочь. «Мы уже один раз столкнулись с вашими шиноби и могу тебе точно сказать, что они нас бы не остановили, пожелаем мы покинуть страну». Сделав еще один глоток из своей чашки, я продолжил говорить. «Главная причина, почему мы еще здесь, это съемки фильма. После, если ты нас попросишь, то сможешь уплыть вместе с нами из этой страны. Мы все же являемся жителями Конохи и не собираемся предавать ее, чтобы получить новый дом». Не знаю, поверила ли моим словам Каюки или смирилась со своей судьбой, но больше мы не разговаривали в тот раз. Допив чай и упаковав обратно свои вещи, я посадил девушку себе за спину и выдвинулся обратно к съемочной команде и своим подругам. Стоило же нам выйти из леса, как мы услышали вдалеке гудок поезда, а добежав до прохода в скале, я увидел еще и размороженные рельсы, по которым он проехал. Решив, что в случае чего, мне будет проще защитить Каюки вместе с командой, чем в одиночку, я с места рванул прямо в тоннель. Кроме миссии я также переживал из-за девушек, ведь хоть я раньше и говорил, что здешние шиноби нам не ровня, но всегда есть место случайности, поэтому лучше было убедиться в их безопасности, чем потом ждать и переживать. Добравшись до выхода, я убедился, что какое-то время уже не слышу спереди взрывов, но стоило выглянуть из-за угла, я увидел, что, судя по увиденным намекам, я пропустил сражение повстанцев против поезда. Еще я смог заметить, что пусть на поле появилось много новых трупов, но также пострадал и не совсем уехавший поезд, если судить по его оставшимся задним вагонам. Также я свободно выдохнул, когда рядом со съемочной командой увидел девчонок Янка в образе Каюки. Правда, у меня не получилось долго радоваться, ведь не успел я покинуть наше укрытие, как из-за горы выплыл дирижабль, а шиноби, стоящий на борту, схватил с помощью перчатки Анка, которая стояла отдельно ото всех, чтобы не спалиться при разговоре. Я уж было рванулся спасать наставницу, но не сделав даже шаг, остался на месте, как и Нарука с Хинатой. Пусть для окружающих людей она тогда выглядела испуганной девушкой, но мы смогли увидеть условный знак, что все у нее под контролем. Посчитав, что пока ситуация не разрешится, Каюки будет безопаснее находиться рядом с нами, я попросил ее вести себя тихо. Не говоря никому, что актриса в порядке, я накрыл ее плащом, замаскировав ношу на спине так, чтобы окружающие видели на ее месте только большой рюкзак. После я по-тихому добрался до девчонок и поменялся местами с клоном. Стоило же мне оказаться рядом со своими друзьями, как меня за рукав дернула Хината, а после показала на свое ухо, в котором торчала гарнитура. Поняв, что к чему, я тоже достал свою гарнитуру и смог услышать, как Дата разговаривает с нашим командиром, считая, что перед ним находится его племянница. Интересным открытием стало то, что правителю никогда не была нужна принцесса, а нужен был только кристалл, который она носила на своей шее. Оказывается, этот камень был не только украшением, но и ключом к оружию, которое построил прошлый Дайме. Теперь же стало понятно, почему напавшие на нас шиноби не старались убить девушку, как было бы логично это сделать, если бы принцесса угрожала правлению текущего Дайме. Поняв, что Анка сейчас ничего не угрожает и то, что у нее каким-то образом оказался настоящий кристалл, мы решили выдвинуться следом за дирижаблем во дворец, чтобы оставаться на связи и получить дальнейшие инструкции. Понятное дело, что каюки пришлось взять с собой, да и выбора, если честно, у нее не было. Также ей пришлось рассказать, откуда появилась вторая принцесса и то, что Дата она больше не нужна, так как он заполучил кристалл у ее отца. В связи с тем, что дирижабль не мог передвигаться по воздуху с большой скоростью, нам не пришлось напрягаться, чтобы бежать по снегу за ним, не отставая ни на шаг. Правда, нам пришлось притормозить, когда впереди показался замок правителя, и у нас уже не получалось передвигаться без укрытий. Но и в этот раз нам не дали посидеть на одном месте, ведь с нами связалась Анка и передала новость, что Дата с ней прямо сейчас отправляется к оружию, оставив тройку шиноби в замке. Чтобы с ними не возникло в дальнейшем проблем, нам было приказано избавиться от них, а уже после догонять наставницу. Дождавшись, когда Дата улетит на своих крыльях, прихватив с собой заложницу, перед которой можно будет похвастаться своим триумфом, мы стали по-тихому пробираться внутрь здания. Вырубив по пути несколько расслабившихся часовых и позаимствовав у них форму, мы втроем, с принцессой Каюки за спиной, смогли добраться до основных помещений, где сейчас отдыхали охранники Дайме. К сожалению, эти ребята были не столь беспечны, как остальные охранники, из-за чего они даже отдыхая не стали снимать свои костюмы. В этот раз, зная, на что способны шиноби в высокотехнологичной броне, мы выбрали себе соперников, перед которыми у нас не будет слабых сторон. Наруко досталась все еще единственная вражеская кунайчи, так как Узумаки уже раскусила все ее техники. Пухлячок достался Хинате, поскольку он больше полагается на свою грубую силу, вместо техник, а мне же достался их главный среди их троицы шиноби, судя по его поведению. Эх, видимо, нам еще рано зваться настоящими шиноби, ведь не успели мы подготовить первую скрытую атаку, как нас засекли и встретили наши техники своими. Правда, получившийся взрыв заставил нас покинуть разрушенное здание и переместиться в ближайший лес, что было нам на пользу, поскольку нам было привычнее драться среди деревьев. Сразу к шиноби с конским хвостом я не смог приблизиться, поскольку тот вызвал к себе на помощь зверей из снега и льда. Вот только, его техника живых големов была довольно хрупка, поэтому для победы над животными, мне требовалось приложить их только разок по голове своим посохом. Хотя, может, шиноби и показал бы мне еще парочку своих трюков, но у него не хватило на это времени, ведь прорвавшись через преграду, я навязал ему ближний бой. Как я и думал, костюм не смог поглотить мою чакру из посоха, видимо, не обладал достаточной мощностью, но зато я почувствовал в этот раз, что кроме чакры, костюм поглощает в небольших количествах и окружающую нас энергию холода. Теперь стало понятно, почему их техники мне показались настолько мощными, если, конечно, брать в расчет их объемы чакры. К сожалению, даже если не принимать во внимание один нюанс, что костюмы могут поглощать только один вид природной энергии, мне эта технология никак не поможет стать сильнее, поскольку я и так умею добавлять в техники частичку нужной энергии. Единственное, что я вижу полезного в этих костюмах, так это их безопасность при работе с природной энергией, но взамен, с такими костылями никогда сам не научишься использовать окружающую тебя энергию. Разобравшись со своим противником, я смог убедиться, что и Хината, и Наруко уже справились с остальными шиноби. Узумаки воспользовалась такой же тактикой, что и я. Противопоставив вражескому костюму свое оружие из концентрированной чакры, Наруко сломала устройство поглощения. Вот только это произошло после того, как кунайчи отвлеклась на летающие диски, а блондинка связала ее цепями. Хьюго же, в отличие от нас, пришлось придумать другой план. Правда, благодаря своим глазам, она смогла сразу найти слабые места костюма, а после вывела их из строя. Разобравшись с защитой, Хината справилась после и с парнем, так что в какой-то мере ей было даже проще, чем нам. Связывая поверженных противников, мы мыслями уже были не здесь, поскольку в наушниках услышали довольно интересный разговор между родственниками. В нем Дата решил рассказать своей племяннице настоящую правду, из-за которой в страну вторглись шиноби, а ее отец был убит. Посчитав, что Каюки не помешает тоже узнать больше о своей стране, я поделился с ней своим наушником, после чего мы стали внимательно слушать познавательный рассказ. Еще до рождения Каюки, в стране снега правило неофициально сразу два дайме, и если старший брат казаха Насасицу был коронованным правителем, то его младший брат Казаха Надата был его заместителем, часто выступая от лица Дайме, когда тот был занят. Шли годы, и старший брат стал все больше отдаляться от правления, передав все дела младшему брату, чтобы самому заниматься любимой для него наукой. Понятное дело, что всем нравился старший брат, который присутствовал в основном только на праздниках, радуя народ, в то время как от младшего люди видели только новые законы, из-за которых им приходилось работать на благо Станы. Если со стороны можно было посчитать, что страна процветает, даже с таким жадным до денег младшим братом, то на деле все обстояло не так. Погрузившись в науку, Сосицу стал тратить на свои проекты с каждым годом все больше и больше денег. Из какого-то периода он даже стал занимать деньги у соседних стран, поскольку своя казна показала дно. Дата до последнего момента не знал о махинациях своего старшего брата, пока однажды в Стану не пришли нанятые шиноби, чтобы потребовать вернуть деньги обратно. В тот момент стало понятно, что у правителя не было средств, чтобы расплатиться по своим долгам, из-за чего шиноби решили взять хотя бы что-то, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Так одной группе посчастливилось найти в лаборатории Дайме три костюма, из-за чего они захотели получить и другие разработки Сосицу. Вот только, к тому моменту Дайме уже был убит другой группой шиноби, поэтому они обратились к Дата, чтобы он помог им разобраться с другими проектами своего брата. В итоге, хоть страна и пострадала от разорения, а ближайшие сподвижники Сосицу скрылись с наворованным имуществом, в нее снова вернулся порядок, но уже под правлением жестокого правителя и его грозных подчиненных. Тогда же Дата получил сообщение из Канахи, в котором говорилось о том, чтобы страна расплатилась с ними по своим долгам, тогда они вернут домой принцессу. Понятное дело, что в требовании было отказано, так как у Дайме болела голова из-за своих проблем и разбираться с еще одними аферистами у него не было ни сил, ни времени. К тому же, о каком выкупе говорить, когда платить было совершенно нечем, даже если бы Датай поверил в то, что его племянница жива. По сути, являясь марионеткой пришлых шиноби, Дата пришлось вникнуть в проекты брата, постепенно узнавая, куда он потратил все деньги. Вот только, не стоило ребятам оставлять Дайме одного в лаборатории ученого, ведь как они нашли там свои костюмы, так и Дата нашел новые доспехи, отличающиеся от предыдущих экземпляров. Получив в свои руки превосходящую силу, мужик сумел стать настоящим Дайме, а шиноби пришлось ему подчиниться. В дальнейшем, с помощью других незавершенных проектов своего брата, Дата смог восстановить порядок и увеличить достаток в стране, но в ней оставались еще привилегированные в прошлом люди, которые стремились свергнуть правителя и посадить на его место другую марионетку. Правда, осталась еще одна загадка, которую не смог разгадать правитель страны, а именно, как запустить главное изобретение Сосицу, на которое ушло больше всего денежных средств. Для этого устройства требовался еще и неизвестно куда запропастившийся ключ, поэтому с чего начать Дата так и не разобрался. И вот, совершенно случайно, люди Дата узнают, что пропавшая принцесса оказывается и правда жива, но это не главное. Важнее всего то, что у Каюки обнаруживают на шее шестигранный кристалл, по форме идеально подходящий под выемку в устройстве. Тогда-то Дата отправляет за ней своих людей, а заодно вознаграждает шпиона за то, что принес важные сведения от повстанцев. В принципе, Дата не важна дальнейшая судьба племянницы. Если она так хочет быть актрисой, то пусть так и будет. Главное же, чтобы она отдала ему свой кристалл, а дальше пусть делает, что хочет. Добравшись до нужного места, Дата активировал устройство с помощью ключа, но перед ним не появилось сильнейшее в мире оружие, как он всегда мечтал. С шипением и паром, вокруг двух людей воздух стал нагреваться, а, казалось бы, вечный лед стал таять. Это что, генератор? Это то, что называют сокровищем Казахана. В негодовании стал громко возмущаться Дата. Где мое оружие? Прокричал мужик, взяв за шиворот актрису. Мне-то откуда это знать, дебил, ответила ему Анка, воткнув в его руки свои иглы, освобождаясь из захвата. Ты не Каюки. Браво, до тебя наконец-то это дошло, проговорила наставница, развеяв технику и снова став собой. Ты получил, что хотел, нам больше нет резона сражаться. Да, как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Точно, это вы во всем виноваты. Вы и ваша убогая деревня шиноби. Стал сам себя заводить Дайме, до сих пор не приняв, что все его планы мирового господства в один миг рухнули. Что же, я покажу тебе и всему миру, что вам не стоило связываться с Казаханадата», — прокричал под конец мужик, став складывать печати для атакующей техники. Увидев же его первые движения, нам, сидящим в засаде, Ианка стало понятно, что время переговоров прошло. После этого мужик выпустил ледяную технику, вот только, вместо стихии льда из его рук появилась стихия тени. После такой демонстрации стало понятно, как он смог победить троицу шиноби в костюмах, а также стало понятно, что он явно не настоявший шиноби, а пользуется заемной силой. Промазав же своей техникой панка, Дата решил ударить ее кулаком, но и этот удар не достиг цели, зато по появившемуся разрушению стало понятно, что костюм дает его владельцу еще и силу. Да, уж под его удары лучше нам не попадаться, хотя Дагая ему еще работать и работать над собой. Впрочем, после небольшой демонстрации стало уже понятно, что Дата больше походит на неуклюжего зверя, чем на опытного воина. Воспользовавшись клановой техникой, Яснорука побежали в сторону мужика, раскручивая в руках созданные цепи. На прошлых костюмах уже было проверено, что они не могут поглотить твердую чакру. Ну а по силе, правитель страны явно будет слабее Биджу, поэтому за целостность цепей можно было не переживать. Атаковав с двух сторон, мы обездвижили Дата, примотав его руки к торсу, а после натянули цепи, чтобы он не смог сдвинуться с места. Следом последовал мощный огненный удар Атанка, отчего и нам стало жарко, но даже так костюм смог выдержать его. Завершающий же штрих внесла Хината, нанеся удар со стихией молнии в слабое место костюма, отчего треснувший кристалл на груди Дата разлетелся осколками, а после тело пропустило через себя остаточный заряд электричества. После победы над злодеем, можно было начать праздновать, но я никак не мог расслабиться. Раньше я чувствовал, как костюм Дата поглощает природную энергию, но сейчас, когда он сломан, я все так же чувствую, что она продолжает куда-то утекать. Прислушавшись к себе и пустив в землю корни, я обнаружил причину аномалии. Построенный и запущенный сейчас генератор был явно нечеловеческим изобретением, ведь каким бы умным ни был отец Каюки, он не смог бы запитать генератор от природной энергии. Точнее было бы сказать, что это устройство предназначено для откачки энергии из земли, а выделяемое им тепло – это побочное действие. Теперь стало понятно, как Сосицу смог изобрести свои костюмы. Он просто скопировал принцип действия, не понимая, что кроме чакры костюмы могут поглощать и другую энергию. Хотя, может быть, и понимал, ведь несмотря на то, что устройство было практически восстановлено, судя по новым деталям, оно до этого не было ни разу запущено. Тогда возникает другой вопрос: кем и когда была построена эта установка? Не став больше тянуть, ожидая, когда устройство выйдет на приемлемую мощность, чтобы своим действием навредить миру, я стал ломать его основу. Только тогда, когда я утащил глубже под землю часть конструкции, а генераторы перестали вырабатывать тепло, я понял, что во всем этом устройстве отсутствовал контейнер, в который должна была поступать природная энергия. В теории, высвобожденная энергия действительно могла принести в страну вечное лето за счет небольшого ухудшения природы в других областях, но уже поздно об этом думать, да и сломал я достаточно, чтобы нельзя было восстановить устройство. Убедившись, что древнее изобретение больше не нанесет вред миру в будущем, я смог присоединиться к общему веселью. Хотя, кое-кто еще и грустил, что в стану так и не придет весна, а кое-кто вообще был в полном отрубе, поэтому и не мог ни радоваться, ни грустить. Впрочем, все наши переживания не помешали одному ушлому режиссеру снять свой шедевр, отчего он был по-настоящему счастлив. Дальнейшая рутина затронула нас в свои сети, поскольку мы все также являлись защитниками Каюки, но имея на руках в качестве пленника Дайме, нам не приходилось думать еще и о сражениях, поскольку люди и без этого сдались новой правительнице. После этого последовала процедура вступления на трон принцессы Каюки, а по ее первому приказу, был восстановлен в правах ее дядя Дата в качестве регента. За время подготовки к церемонии девушка не раз разговаривала с дядей в темнице, и похоже, они смогли договориться. Этой стране действительно нужен был властный правитель, чтобы не возникло больше случаев, когда приближенные к трону люди жируют, но при этом не помогают даже правителю. К тому же Дата был человеком, который привнес в стану полезные в быту изобретения, а еще больше проектов было у него пока заморожено с этой гонкой за оружием. Сейчас могло показаться, что все вернулось к прежним временам, когда правитель развлекается, в то время как его заместитель тянет страну за уши вверх. Но все было слегка не так. Если Дата предстояло, как и раньше, заниматься страной, то Каюки нацелилась не только быть обычной актрисой, но и помогать стране, завлекая инвесторов своей популярностью. Теперь, без ассистента ей будет тяжелее находить новые роли, но зато у нее есть в помощниках целая страна, в которой уж точно найдутся нужные специалисты. За нашу миссию мы получили не только благодарность от настоящего Дайме, но и приятное денежное вознаграждение за хорошо проделанную работу. Также нас наняли еще и на подработку, ведь мы пообещали, что сопроводим Каюки обратно на материк. Правда, для этого нам пришлось ждать, когда принцесса разберется со своими делами, зато мы смогли бесплатно посетить горячие источники на открытом воздухе. И это, скажу я, незабываемый опыт, когда ты сидишь в горячей воде, а вокруг тебя повсюду снег. Обратное плавание было куда лучше, чем предыдущее, особенно когда ты можешь спокойно поговорить с заказчиком, а не быть для него говорящей мебелью. Да и приятнее говорить с человеком, когда на него не давят его личные проблемы. Особенно понравилось разговаривать с девушкой Нарукой Хинате, которые от нее узнали некоторые женские секреты преображения без помощи техник. «Анка, у меня есть один вопрос, который все забываю задать», — подняла однажды тему Нарука, когда мы отдыхали на палубе. «Да, и что же это?» — лениво ответила девушка. «Вот, когда тебя схватили и привели к Дата, у тебя с собой был шестигранный кристалл. Откуда он у тебя?» «Ах, ты об этом? Просто не нужно хлопать глазами, когда встречаешь впервые знаменитость. Еще в первый день, когда еще Юки сидела в баре, один пьяница своровал у нее украшение, ну а я просто забрала у него не принадлежащую ему вещь. Так вы не знали, что это ключ от устройства и просто прихватили красивую безделушку? А я-то думала, что вы все знали заранее». С расстроенным лицом Нарука упала обратно на лежак. «Хех, если бы я так умела. Просто не забывай уделять внимание мелочам, и тебе проще будет найти истину». Распрощавшись в порту со съемочной командой и актерами, мы смогли наконец-то направиться домой. А ведь за всеми этими приключениями и позабылось, что у нас сменился Хокаге, да и мы так и не узнали, повысили ли кого-нибудь из нашего выпуска в звании. Впрочем, приятные или нет новости мы услышим по возвращению, нам еще предстояло узнать потом. Сейчас же, нам предстояло вспомнить, что мы шиноби Конохи, а не обычные туристы, а значит, за эти дни нам предстояло провести несколько дней в аду, пока Анка не будет довольна тем, что мы ничего не забыли во время миссии. Впервые мы отсутствовали в деревне больше одного месяца, но, по словам Анка, для нее наша миссия еще не самая долгая, в которой ей пришлось участвовать. Мне же, а может быть и девчонкам, просто хотелось вернуться домой, провести целый день в постели, а уже после можно будет встретиться с друзьями и обсудить с ними последние новости. А ведь, скорее всего, не только нам досталась интересная миссия, поскольку после турнира, хорошо показавших себя генинов должны были напрячь более тяжелыми поручениями, и это еще не говоря про миссии, которые дали новым чунинам. С такими мыслями я преодолел последние километры пути, а когда мы остановились, я и смог только, что махнуть всем рукой, направившись в свою маленькую комнатку. Благо, в помещении не успело скопиться много пыли, поэтому, убрав покрывало с кровати, я прихватил с собой чистую одежду, чтобы переодеться в нее после ванны. Так, чистый и распаренный после горячего душа, я наконец-то оказался на мягком матрасе, чтобы, не заметив момента отключения, провалиться в глубокий сон. Открыв снова глаза, я не смог сразу определиться, сплю я или проснулся, поскольку кроме тряски, которая меня и разбудила, я еще и увидел перед собой нависающего надо мной человека в тканевой маске. Присмотревшись, я смог увидеть, что шиноби не просто стоит, а борется с моими лианами, схватившими его за руки. Тут уже стало не до размышлений, поскольку мои растения не стали бы нападать на всех подряд, да и подозрительная тряпка в руке неизвестного человека прямо говорила о его намерениях. Оттолкнув мужика от себя, я обнаружил, что в комнате нас оказывается не двое, и только из-за того, что размеры помещения не позволили развернуться еще одному гостю, лианы смогли справиться с одним человеком. Еще не до конца понимая, что я делаю, я на автомате выдал связку приемов для закрытого помещения. Открыв дыру в полу, я изогнул стены, чтобы гости не сбежали, а после надавил на них потолком, словно прессом, загоняя в ловушку. Когда же шиноби оказались в ямах, Их кроме земли стали удерживать еще и корни. Избавившись от угрозы, я смог только констатировать, что, возможно, перестарался в обороне, поскольку в ловушке находилось не два человека, а два трупа. Хуже же всего было то, что на их протекторах находился символ листа, а это значит, что меня ждут серьезные разбирательства. Решив, что мнение компетентного человека мне точно не помешает, я по-тихому выскользнул из дома, а после направился в гости Конка. Прибыв же на место, я никого не застал дома, зато обнаружил погром в некоторых комнатах, как будто бы здесь прошел ураган. Не обнаружив подсказок от наставницы, я решил проверить дом блондинистой подруги, где увидел похожую картину. Хотя, приглядевшись, я вспомнил, что для Нарука такой творческий беспорядок в порядке вещей, но даже так было непонятно, куда еще и она пропала. Поняв, что произошло что-то серьезное, я решил задействовать свои козыри и уже через 5 минут, обыскав деревню сверху донизу, смог обнаружить, где территориально находится каждый член моей команды. Анка я нашел в тюрьме, и это еще можно было бы понять, так как она все же там работала, мало ли, ее вызвали посреди ночи. Но чего нельзя было объяснить, так это того, что Кунаичи находилась за решеткой, а судя по ее опухшему лицу и тому, как она кривится при передвижении, она явно попала туда не по своей воле. С нахождением Нарука возникла небольшая задержка, поскольку ее я в самой деревне не обнаружил, но зато наткнулся на нее в убежище под горой Хокаге. Хотя она и была привязана к каменному постаменту, с ней, по-видимому, ничего пока не произошло, если не считать похищение, но, если судит по собравшимся рядом людям, что-то должно было случиться уже с минуты на минуту. Проще всего, оказалось, найти Хинату, поскольку в отличие от нас она спокойно сидела дома. Можно было даже предположить, что ее не коснулись непонятные события в деревне, но если судить по тому, как Хьюго суетились и готовились к обороне, их тоже задело. Решив, что для начала стоит выяснить о происходящем у явного очевидца, я направился прямиком к клану Хьюго, где меня встретил Хиаши собственной персоной. Судя по реакции мужика, меня они уж точно не ждали сегодня увидеть, но стоило сказать, что меня хотели похитить неизвестные шиноби, как узнал, что и Хинату хотели забрать насильно из дома. Вот только, вместо очередного похищения, пришедшие шиноби попросили ее направиться с ними к Хокаге. Посчитав, что какое бы важное дело не было у Джираи, оно может потерпеть до утра, поэтому в просьбе было отказано, а за ночь его дочь сможет нормально выспаться. Хиаши тогда ожидал, что посланники станут уговаривать его или объяснят хотя бы причину столь позднего вызова, но вместо этого, пришедшие шиноби только переглянулись между собой, а после напали на него. Хотя Хьюго не ожидал нападения в своем доме, он смог убить напавших на него шиноби. Поначалу мужик попытался их обезвредить или вырубить, но те продолжали нападать, даже когда не могли шевелить конечностями, отчего Хиаши решил от них избавиться, ведь судя по их поведению, они были смертниками, а таким лучше шансов не давать. Правда, эти подробности выслушал уже Кузьма, телепортировавшийся в деревню, в то время как меня сопроводили к Хинате, после чего увеличили количество людей, состоящих в нашей охране. Да уж, вот и снова мне пришлось столкнуться с двойными стандартами. Пусть нам приходилось убивать на миссиях людей, да и вообще, постоянно приходится рисковать жизнью на миссиях, но стоит взрослым, а в особенности родителям услышать, что опасность не теоретическая, а настоящая, как они превращаются из командиров в наседок. Что же, видимо, мое участие на сегодня закончено, и стоит расслабиться, ожидая, пока клон справится со всеми проблемами. Выслушав рассказ о неадекватных анбу от Хиаши, я, как и появился, так по-тихому и покинул дом, чтобы навестить сначала свою наставницу, чтобы, может быть, она пояснила мне, что сегодня за день такой. Заменив Кунаичи куклой, я для начала подлатал боевую подругу, чтобы выслушать от нее не менее занимательный рассказ о том, как она попала за решетку. По ее словам, выходило так, что ее подняли посреди ночи и, не дав даже собраться, попытались скрутить на месте, не сказав даже по какому обвинению ее арестовывают. К сожалению, численный перевес был не на стороне Анка, отчего ее, в конце концов, скрутили, и только когда запирали за решеткой, ей хоть что-то пояснили. Заперший ее шиноби перед уходом успел бросить с презрением фразу, что, мол, наконец-то они поймали пособницу Орочимару. А также он сказал, что из нее скоро выбьют все сведения об ее учителе, а после казнят. Да уж, все странноватее и странноватее. Поняв, что пока ситуация не стала ничуть понятнее, я отправился за последним членом команды, подбросив Анка к Хьюго. Проникнув в тайную комнату, я подумал, что промахнулся миром, поскольку обстановка в помещении походила на ритуал призыва дьявола. Мало того, что повсюду горели зажженные свечи, так еще и все стены, пол и даже потолок были покрыты множеством символов. Отбросив пришедшие в голову ассоциации, я смог рассмотреть, что в комнате была начертана огромная печать. Пусть она была кривой и косой, но при этом она была все же рабочей, а дополнительные места для подпитки от людей должны были обеспечить ей стабильность. Судя же по тому, что в одном центре печати находилась Нарука, а в другом находился пустой пока каменный лежак, было понятно как день, что собравшиеся тут шиноби собрались перезапечатать леса в новом сосуде. Поверив в то, что в этом мире Джирая такой же, как и в оригинальной истории, положительный персонаж, я даже и не собирался следить за ним, ожидая, что во время его правления нам будет комфортно жить в деревне. К сожалению, любитель жаб оказался ужасным дядей, который ради пропагандируемой воли огня не собирался жалеть даже дочь своего любимого ученика. Почему я подумал, что извращенец связан со всем происходящим? А все ведь элементарно. Кто еще в деревне смог бы создать такую печать, как неизвращенный старик? К тому же я знал, что он сейчас направляется в пещеру, а значит, он точно все знает. Проблема же заключалась в том, что Курама давно уже не сидела в клетке, и если это выяснится, то может возникнуть множество неудобных для нас вопросов. Решив посоветоваться с бывшей обитательницей клетки, мы на пару решили, что мы можем помочь Джирае заполучить чакру зверя, раз уж он ее так хочет получить. Проникнув по связи Курамы в печать, нам для начала пришлось позаботиться о негативной чакре, которая растеклась по всей клетке. Собрав темно-красную жидкость в одном месте, лиса поделилась с ней частичкой своего создания, отчего бесформенная масса стала преображаться, пока не приобрела вид бешеного лиса. У Курамы пока осталась возможность управлять псевдо-биджу, но когда зверь попадет в другой сосуд, их связь разорвется, вот только это будет уже не наша проблема, а проблема нового джинчурики. Закончив с приготовлениями, я выглянул наружу, чтобы посмотреть, кто станет новым сосудом, и если честно, то не сильно удивился, когда среди участников заговора заметился Рутоби. Убедившись, что Асума лег на свободное возвышение, Джирая подошел к все еще спящей Нарука. Призвав жабу-ключ, старик положил одну свою руку на печать на животе подростка, а вторую прислонил к печати на свитке. Высвободив свою чакру, Джирая стал открывать замок на клетке, и пока в реальном мире не было видно визуальных эффектов, в печати происходили более интересные вещи. Оказавшись в подсознании Нарука, старик подошел к огромным воротам, за которыми скрывалась кромешная тьма, в которой невозможно было увидеть ее пленника. Убедившись, что угрозы от лиса пока нет, Джирая подпрыгнул к печати и стал ее снимать с замка, как в следующий момент его рука была остановлена неизвестно откуда появившимся мужиком в плаще. Вот и в очередной раз я стал свидетелем встречи ученика с его учителем, и как обычно их взгляды на мир не совпадали. Оттолкнув старика от печати, Минато приземлился возле него, чтобы посмотреть в глаза человеку, который своим действием чуть не убил его ребенка. Минато, но откуда ты здесь?» – ошарашенно проговорил Джирая. «Учитель Джирая, судя по вашим морщинам, прошло уже много лет со дня моей смерти. Что же вынудило вас выпустить монстра из клетки?» Не став отвечать на вопрос старика, Минато задал свои вопросы, смотря на учителя с нескрываемой враждебностью. «Кхем, понятно, клон значит. Знаешь, я не хочу сражаться с тобой, поэтому отвечу на твои вопросы», — с какой-то покорностью сказал старик. «За последнее время столько всего произошло, что я уже не знаю, не проклят ли я, что все, к кому я привязывался, все погибли. Хирузин, Цунаде, Кушина, все мои ученики, в том числе и ты. Вот и теперь я должен убить твою дочь, для того, чтобы жила наша деревня. Понятно, значит, запечатывание в новый сосуд. Но неужели нельзя подождать, пока она подрастет, а после научить ее пользоваться силой лиса?» — ответил Минато, сразу уловив суть. «Эх, если бы у нас было время. Наш единственный союзник тоже лишился своего Каге, а еще у них пропал джинчурики, из-за чего им намного хуже, чем нам. Думаю, не за горами очередная война шиноби, поэтому нам и нужно оружие уже сейчас, чтобы успеть подготовить его к сражению. Значит, все настолько плохо. Я, конечно, верю, что моя дочь справилась бы с дарованной ей силой, но раз ключ от клетки все еще у тебя, полагаю, у меня нет возможности остановить тебя. С этими словами Минато отступил в сторону, освободив Джирея путь к клетке. «Прости, Минато», — ответил старик, проходя мимо своего ученика, который уже не мог сдвинуться с места из-за печати. «Учитель, сделайте то, что не получилось сделать у меня, защитите нашу деревню», — тихо проговорил в спину старику блондин, а когда тот обернулся, позади уже никого не было. Дальше события пошли так, как и было запланировано. Сняв печать и открыв замок, Джирай отскочил от решетки. Прежде же, чем он вернулся в свое сознание, он успел увидеть, как из темноты рванулся огромный силуэт лиса, с ярко горящими красными глазами. В реальности в это время тело Нарука покрылось пузырящейся красной чакрой, которую тут же стало притягивать вверх печать, чтобы, достигнув потолка, направиться в сторону нового сосуда. Уверен, в тот момент Асума пожалел, что согласился на такую авантюру, ведь чакра зверя была подобна кислоте, что разъедала плоть человека, причиняя ему невообразимую боль. Самой же Нарука чакра не причинила вреда, поскольку Курама следила за всем процессом. Вот только, нельзя было показать, что для Узумаки извлечение биджу обошлось без последствий, поэтому я наложил на ее тело иллюзию. Со стороны можно было увидеть, как тело подростка на глазах стареет, превращая красивую девочку в сморщенную старуху. Для того же, чтобы похитителям детей не досталось маленькое тельце, иллюзия показала, как тело осыпалось прахом, а после и он растаял, когда Нарука покинули последние капли негативной чакры. Оставив Курому развлекаться, изображая борьбу зверя, чтобы все участники получили жестокий откат от опустошения чакры и, переправив Нарука к Хьюга, я в это время направился в резиденцию Хокаге, чтобы узнать из документов, до чего еще мог додуматься Джирая. Нужно же было выяснить, чем были обусловлены его поступки, когда по его приказу пытались схватить всю нашу команду. Первым делом, я узнал, откуда у Джирая появились новые помощники. Оказалось, что лишившись сдерживающих их печатей, Анбу Корня решили найти себе другого покровителя и стали работать на Хокаге. Кстати, как раз они и были виноваты в том, что меня не захватили, грубо схватили Анкайтом, что пытались несмотря ни на что выполнить просьбу начальника, когда вступили в бой Ихяши. В общем, Джирая получил, хоть и преданных подчиненных, но зато туповатых и малоинициативных. Также я заметил, что старые советники остались на своих местах, а зная то, что они раньше работали с прошлыми зубрами деревни, становится понятно, чьи шепотки должен был постоянно выслушивать Хокаге. Уверен, это они подговорили старика объявить Анка предательницей, поскольку опасались, что змей может прийти за ними. А так, они сами хотели первыми напасть на Орочимару, воспользовавшись его старой связью. С моим статусом ничего нового не придумали и собирались поступить так, как предлагал Данза. Вот ведь нехороший человек, продолжает гадить мне даже с того света. Нет, быть бычком-осеменителем может быть и неплохо, но мне как-то не понравилось, что при этом я должен был сидеть в клетке, при этом даже не золотой, а каменной. К сожалению, кровь Узумаки все еще была не менее цена, чем кровь Учиха, но у Саски есть старший братик, который держит старейшин за яйца. Мою судьбу, правда чуть иначе, должна была разделить еще и Карин, но она была приемной дочерью Хьюга, а еще, у нее в друзьях были наследники, пусть небольших, но двух кланов деревни. Хотя, уверен, что как только появится возможность, девочка просто пропадет на очередной миссии, а после окажется в одной из клеток на базах корня. С Хинатой получилось очень тупо, поскольку изначально ей ничего не угрожало. Хотя, в плане и присутствовал пункт, что если ее схватить до того, как она попадет домой, то можно сказать, что команда пропала на миссии или после нее. Основной же план был в том, чтобы уговорить ее забыть о своих друзьях, если она, конечно, не хочет, чтобы пострадал ее клан. Но как уже было сказано, слишком исполнительные ребята немного перестарались, и теперь нужно было договариваться, чтобы не всплыл этот случай. Зато теперь было понятно, что я не перестарался с задержанием, ведь и ко мне пришли ребята, которые предпочли умереть, вместо того, чтобы попасть в плен. Выяснив все, что мне было нужно, я отправился к Хьюга, чтобы забрать членов своей команды из деревни. С новыми вводными стало понятно, что жить в Канахе у нас больше не получится, да и честно говоря, после такого предательства и не хочется. Теперь, на фоне нового правителя, стало понятно, что я был слишком предвзят к Херузину, ведь несмотря на всю его гнилую натуру, он заботился о нас как мог. Сейчас же, вряд ли кто-нибудь из нас сможет назвать деревню своим домом. Прихватив Карин, не став рисковать ее здоровьем и свободой, наша команда почти без сожалений покинула Канаху. По нашей легенде, Узумаки ушла погулять со своей сводной сестрой, и больше их никто не видел, как не видел и Анбу, которые не приходили в клан Хьюга. Пусть Хокаге теперь поищет пропавших девочек, а заодно попытается оправдаться перед Хьяши, объясняя, как в защищенной деревне пропало два ребенка, если не считать еще меня и Нарука. Хьяши и в этот раз отказался уходить из деревни, поскольку он опасался, что пропажу могут связать с прошлым случаем, когда его клан понес потери. А еще он собирался поговорить с другими кланами, чтобы узнать у них, как они относятся к новому руководству. В общем, его клан с этого дня становился нашим шпионом, ведь, несмотря на все события и ненависть к верхушке деревни, у многих людей здесь были друзья и оставлять их наедине с новой властью никто не собирался. Глава 28. На Луну. Туда и обратно. Со дня переезда в другую деревню пролетело уже больше 2 лет, но даже сейчас я немного сожалею, что, уходя, не хлопнул дверью. Зато, было очень приятно наблюдать за поднявшейся суетой, так как в деревне не только пропали пленники, но и дочери Хьяши. Следом же за этим, прокатилась еще одна волна пропаж, но в этот раз, вместо детей, пропали взрослые люди, к тому же Анбу. Каюсь, не смог сдержаться и не отомстить обидчикам, что навредили Анка, а чтобы убийство приобрело налет мистики, некоторые люди исчезали чуть ли не на глазах у их охранников. Да, шиноби быстро сопоставили людей из команды по поимке преступников со списком исчезающих людей, из-за чего последний человек даже посидел, ожидая, когда я до него доберусь. Понятное дело, что все злодеяния снова приписали Орочимару, но это было уже не важно, поскольку были посажены семена страха и недоверия к новому Хокаге. Ну а в дальнейшем падении репутации он сам виноват, ведь к его старым привычкам добавилась еще и паранойя, из-за которой снова появился отдел полиции под руководством новых Анбу. Если же припомнить, как они действовали при захвате нашей команды, то становится понятно, что простые люди их сразу не взлюбили. Со стороны было похоже, что в деревню вернулась видимость порядка, вот только, такая видимость была разве что возле резиденции Хокаге, да и рядом с главной дорогой, что шла от главных ворот к центру деревни. Безопасность в кланах все также поддерживали члены кланов, а вот маленькие улочки и тупички стали рассадниками преступности, на которых даже днем было лучше не появляться. Спустя какое-то время такой жизни под правительством пятого Хокаге, со мной связался Хьяши. На встрече же с Кузьмой он сообщил, что больше не видит причин оставаться в деревне. По его словам, в Канахе у его клана не будет никакого будущего. Поняв, что я уже перерос песочницу, и настало время прекратить все игры с листом, я согласился с Хьяши, а значит, настал момент, когда нужно было позвать за собой всех наших союзников. А ведь не просто так лидер Хьюга оставался до сих пор в деревне, он был не только информатором, но и искусителем, предлагая начать жить в другой деревне. Нет, он не кричал об этом на каждом перекрестке, он просто разговаривал с людьми, прощупывая почву, а уже после, когда убеждался, что нашел единомышленников, делился с ними интересными сведениями. Поделиться же ему было чем, поскольку Хьяши, с моей помощью, получил множество копий отчетов, в которых говорилось об интересной деятельности нынешнего и прошлых Хокаге и его советников. В общем, еще на той встрече было решено, что его люди, которых я спрятал в лесу и оставил под руководством Хизаши, будут переселены в нашу деревню призраков, чтобы уже там ждать, когда к ним присоединятся остальные члены их клана. Не знаю, какое решение примут другие лояльные нам люди, но Хьюга уже точно станет частью нашей семьи, а значит, они однозначно достойны дара, что я для них готовил. Как и членов клана Учиха, я собирался преобразовать новых людей в эльфов, чтобы в первую очередь избавить их от проклятых глаз. Понятное дело, что имея перед собой большой список разновидностей эльфов, я не собирался из Хьюга делать новых ночных эльфов, но вышло так, что шиноби с мутацией глаз стали еще одними детьми ночи. Отчасти, чтобы сохранить свои уникальные белые глаза, Хьюго решили стать лунными эльфа, но основная же причина была в том, что у этой расы имелся аристократически бледный тип кожи. Как обычно, выбор был сделан в первую очередь из-за внешнего вида, но и плюсы у расы оказались тоже очень хорошими. У лунных эльфов обнаружилась большая предрасположенность к контролю чакры, из-за чего их мастерство тут же стало куда лучше. Дополнительной силой расы стало создание зеркала, которое отражает не только свет, но и любые техники обратно в противника. По сути, зеркало стало улучшенной версией их техники щита, что также возвращает все удары назад, но в отличие от щита, зеркало не требует такого расхода чакры на свое поддержание. Пока Хьюго, словно дети, радовались своему преображению, больше не скованные эмоциональными оковами своих глаз, в Канахе снова стали пропадать люди. Оставленные людьми жилища недолго простояли без дела, поскольку прежде чем принимать в деревню новых людей, я решил для начала переселить их в лагерь с полным самообеспечением. В дальнейшем, можно будет переселить семьи в деревню всем кланам, но пока, пусть лучше останутся рядом с людьми, чем будут вливаться в общество эльфов поодиночке. Да, все же мы еще в детстве выбрали себе правильных друзей, ведь нашими союзниками, пожелавшими покинуть деревню, стали кланы Абурами, Инузука и Курама, это если не считать клан Хьюго, который уже частично с нами. Вот среди ранее названных кланов и стали пропадать люди, что сильно взволновало власти Канахи, а среди обычных жителей подняло новую волну страха и паники. Поскольку же, не пропал ни один человек среди сторонников Хокаге, то люди еще больше стали подозревать власти в похищении людей, в то время как те и сами не могли найти причину, по которой пропадают люди. Финальным же штрихом стало исчезновение остатков кланов в разные дни, причем они пропадали со всем своим движимым имуществом, из-за чего можно было посчитать, что люди просто сбежали, если бы не тот факт, что множество шиноби не нашли ни одного человеческого следа за территорией их кланов. С исчезновением последнего человека обстановка в деревне снова успокоилась и прекратилось бегство людей, никак не связанных с союзными нам кланами. Но даже при этом, другие деревни все еще опасались нападать на самую сильную в прошлом деревню, пока не разберутся, не ловушка ли это, а главное, не перенесется ли на них неизвестная зараза или проклятие. К тому же, стоило считаться с новым джинчурики Канахи, который, несмотря на все события, остался в деревне. Когда закончилось переселение больших кланов и небольших семей наших друзей, у нас в деревне появилось еще три вида эльфов, которые пошли по своему собственному пути. Самым выделяющимся стал клан Курама, у которого кроме новой внешности появились еще и крылья. Достоинством этой расы, кроме понятного всем полета, стала способность выращивать для себя кристаллическое оружие, не уступающее железу и отлично проводящее чакру. Благодаря же своим перьям, у клана появился еще один способ погружать противников в гиндзюцу, как это было на финале турнира названия Чунина. С помощью же своей техники и умению летать, Якума стала по-настоящему грозным противником для врагов, поскольку могла контролировать все поле сражения, оставаясь при этом вне зоны досягаемости для большинства техник. Следующими свой путь выбрали Инузука, преобразившись в диких эльфов, под вид снежный. Став похожими на варваров, шиноби получили самую большую прибавку к физическим возможностям, а еще они стали лучше понимать всех животных и своих компаньонов в частности. С переданной же им техникой объединения со зверем, их преображение стало завершенным. Ну, а так как они стали ближе к природе, у них появилось чувство иерархии, как в природе, поэтому, я могу быть уверен, что пока я являюсь сильнейшим в деревне, мне не найти более преданных мне эльфов, чем их раса. Третьими выбрали свой путь Абурами, и, как и предыдущие кланы, они больше ориентировались на том, что поможет их клану преобразиться, чем внешним видом. Став серыми эльфами, люди в какой-то степени стали похпофигистами, которым стал безразличен мир за территорией деревни. Получив расовое спокойствие, эльфам больше не нужно было подавлять свои эмоции для контроля насекомых, а появившееся у них глубокое аналитическое мышление позволило нам получить в свои ряды хороших стратегов, которые при любых обстоятельствах будут иметь на плечах холодную голову. Еще до того, как к нам переехали жители Канахи, у нас случилось еще одно пополнение населения, но оно было столь небольшим, что его можно было не заметить, если бы, конечно, не последствия. Лишившись рук и растеряв весь боевой отряд, Орочимару пришел ко мне как бедный родственник, а еще он привел с собой много интересных детишек, которые сходу нарвались на отпор со стороны наших малышей. Эльфита доказали, что комплексный подход в тренировках намного лучше редкой родословной, ведь они в школах не только изучали стандартные ниндзюцу, но и тренировались в костюмах и при повышенной гравитации, а еще у некоторых был заключен контракт со зверинцем, из-за чего их сила как минимум удваивалась при слиянии. Хотя, если честно, пусть детишки и были сильнее одногодок, но со старшими ребятами они в одиночку бы не справились. Повезло еще, что тогда никто серьезно не пострадал, а ведь в общей толкучке такое могло произойти, когда дети решили победить числом, раз уж оказались слабее лучших шиноби Орочимару. Понятное дело, никто не пользовался техниками, все же ребята пришли на переговоры, да и наши детки использовали только кулаки с усилением тела. Разнимать детей стал со стороны гостей, понятное дело, Кабуто, а вот с нашей стороны таким человеком стала Нана, из-за чего и произошло тогда то долгожданное воссоединение. Стоило найденным женщиной детям только узнать, что очкарик, как и они, раньше был воспитанником Нана, как они тут же стали называть его старшим братиком. Потеряв все, ребята стали очень сильно ценить связь своей новой семьи, из-за чего все здесь и сейчас хотели послушать рассказы их нового родственника. Глядя же на то, как дети облепили ничего не понимающего подростка, Нана не смогла больше сдерживаться и заливисто рассмеялась, в душе радуясь, что пусть так, но к ней вернулся ее блудный сын. Пока же, неподалеку от нас происходила отчасти счастливая, отчасти неловкая сцена воссоединения, у нас разворачивались ничуть не менее интересные события. На встречу с новым союзником я отправился не в одиночку, поскольку, только услышав, кем является гость, как тут же со мной напросилась Цунаде. Я подумал, что женщина захотела увидеть своего друга спустя столько лет, но вот то, что вместо приветствия, она с улыбкой на лице врежет Орочимару в живот, придержав его второй рукой, чтобы тот не улетел, я этого не ожидал. «Радуйся, что тебе и так уже досталось, иначе бы я избила тебя до полусмерти, а после поставила ведерную клизму для профилактики», — нежно прошептала Цунаде на ушко Орочимару, продолжая держать улыбку на лице. «Ну а в честь нашей дружбы я временно убрала мучающую тебя боль», — проговорила Кунаичи, хлопая по плечу своего соратника, а после просто развернулась и направилась по своим делам, как будто бы ничего не произошло. «Ух, узнаю малышку Цу. Сначала сама калечит, потом сама и лечит», — проговорил Орочимару, поглаживая свой живот, прочувствовав на нем дружеское приветствие, в то время как у него отступила боль от покалеченных рук. Растянув губы в улыбке, он понял, что лучше уж его всю жизнь будет избивать так подруга, чем жить с недостающей частью души. Поняв, что в дополнительном лечении гость не нуждается, и убедившись, что мои люди займутся воспитанниками змея, я направился в одну из беседок, чтобы спокойно поговорить без лишней суеты. У нас еще будет время обсудить проекты ученого и покопаться в его проклятых печатях, сейчас же я хотел поговорить о его прошлом и о том, чем Орочимару собирается заняться в будущем, если присоединиться к нам. Хотя, выбора как такового у него нет, так как я не выпущу его из деревни без подписания контракта, а с ним он так и так свяжет свою судьбу с нами. Когда в нашем разговоре мы затронули ползмея и то, как он себя сейчас воспринимает, я узнал от него, что из-за того, что он не смог определиться с тем, кто ему больше нравится, мальчики или девочки, он стал асексуальным. Правда, в молодости, когда ему было в два раза меньше лет, чем сейчас, он все же попробовал доказать себе, что он мужчина. В ходе, так сказать, эксперимента, он узнал, что хотя близость с женщиной ему была приятна, но после он понял, что его не тянет повторять этот процесс постоянно. Если говорить понятным языком, то Орочимару встретил девушку на своей миссии после того, как он помог ей, она его отблагодарила в постели. Вот только, так как он был тогда неопытным парнем, понятное дело, что не подумал о контрацепции. После же, когда он снова попал через несколько лет в ту деревню, оказалось, что девушка залетела от него и, решив сохранить ребенка, родила его. И вроде бы папаша должен был обрадоваться, но проблема заключалась в том, что девушка не дожила до их встречи. Отыскав приют, в котором оказался его ребенок, Орочимару забрал его и переправил в Коноху. В то время у него уже появилась дурная репутация, Поэтому Орочимару не рискнул раскрывать, кем были родители ребенка, но когда девочка подросла, он взял ее к себе в ученики и помог раскрыть ей ее природные особенности, которые достались ей от отца. К этому моменту, когда рассказ дошел до ученицы, до меня наконец-то дошло, что все это время Орочимару говорил про Митараши Анка. После выслушанной исповеди все непонятные детали жизни наставницы встали на места, и стало понятно, почему змей с ней возился в детстве и почему ее бросил, когда больше не мог оставаться в деревне. Вот только, пытаясь уберечь своего ребенка, Орочимару поступил как житель Конохи, передав Анка волю огня. Уйдя из деревни, он оставил ей в наследство неспокойную жизнь, как он думал, а ненависть жителей к нему. Ох и сложно же будет ему оправдаться перед дочерью, ведь пусть она уже взрослая девушка, но предательство вряд ли можно объяснить простыми логическими доводами. В день, когда Анка переехала к нам, Орочимару добил ее, сбросив на нее новостную бомбу, что он ее отец. Пока же девушка пыталась собраться с мыслями, змей просто ускользнул от нее и залег в целебную камеру, чтобы получить новое тело. После этого дочка еще долго не могла получить ответы на свои вопросы, так как кроме обычной трансформации в эльфа, Орочимару требовалось еще и вылечить духовную травму. Так и получилось, что мне пришлось заниматься не только телом, но и душой нового жителя, точнее двух, так как в соседней камере находилась мать сироток из песка. По странному стечению обстоятельств получилось так, что после смерти женщина не ушла на перерождение, а была затянута в ближайшую печать, которая находилась как раз в ее сыне. Хорошо еще, что процедура извлечения была отработана на кушане, так что мы не потеряли душу, когда переселяли ее из печати в новое тело. Когда я закончил лечить душу Орочимару, я уже подумал, что с работой покончено, и можно вернуться к праздной жизни с редкими вылазками в осколки других миров, но появилась проблема, откуда ее не ждали. Ладно, я еще подготовился, что змее понадобится лаборатория для новых экспериментов, но вместо того, чтобы заняться привычной для себя деятельностью, первым делом, Орочимару захотела испытать свое новое тело, причем не как шиноби, а как представительница слабого пола. Главная же проблема была в том, что красивая ночная эльфийка выбрала в качестве партнера для секса меня, и ее совершенно не смущало, что у меня уже есть три девушки. Лича Орочимару, я, конечно же, подшаманил немного с ее душой, чтобы быть уверенным в том, что он, а теперь уже она, не предаст меня, но, видимо, слегка перестарался, так как девушка захотела дружбы с привилегиями. Оставив ее остыть и подумать о том, что есть другие мужчины, я думал, что со временем ее интерес станет слабее, но вместо этого, хитрая змея сговорилась еще и с Цунади. Под двойным давлением и тем, что женщины сговорились с моими девушками, я все же сдался, из-за чего увеличился мой гарем. Хотя, если говорить честно, то я и не сильно сопротивлялся, ведь в моих планах и так было завести себе большую семью, чтобы не скучать сотню, а затем и тысячу лет спустя. Получив приз и насладившись активной половой жизнью, как со мной, так и со старой боевой подругой, Орочимару призналась мне, что поначалу у нее были меркантильные планы. Соблазняя меня, девушка хотела привязать меня к себе, чтобы я в будущем мог дать ей новые молодые тела, для ее бессмертия, но играя со мной, она и не заметила, что сама же попала в свои сети и привязалась ко мне и своей новой семье. И вроде бы я должен был тогда разозлиться и отпустить Орочимару на все четыре стороны, но загвоздка заключалась в том, что я точно знал, что эльфийка не врет мне и действительно привязалась к нам, став еще одной девушкой, без которой мы уже не сможем жить. Заполучив новых членов семьи, я уже не мог от них отказаться, поскольку было проверено не один раз, что, несмотря на мою силу подстраивать чужие души под себя, я не могу превратить всех девушек в свои идеальные вторые половинки. А я ведь серьезно старался добавить в гарем мамочек, но Кушина, Кяри и Микото стали для меня просто близкими друзьями, не перейдя невидимую грань, за которой я уже не мог влиять на их души. Эх, и веселые же были времена, когда что не месяц, а произойдет какое-нибудь событие. Сейчас же стало жить даже как-то скучно, поэтому новость о необычном осколке я воспринял словно подарок свыше, и, воспользовавшись своей властью, выдал своей команде задание разведать пещеру и узнать, куда ведет их нее второй выход. Да, это важная причина, по которой именно мы должны отправиться на это задание, и нет, это точно не связано с тем, что я уже заеб устал от постоянных тренировок с подростками, у которых неуклюжая угловатость стала заменяться приятной женственной округлостью. Добравшись до предоставленных нам координат, мы пробрались в пещеру, в которой не было ни единой травинки, из-за чего я и не смог найти раньше трещину, хотя она и была в густонаселенном лесу в стране огня. Добравшись до озера, в котором была явно неземная вода, поскольку в ней можно было дышать и она была, как ни странно, не мокрой, мы нырнули в него. Дальше же я узнала еще одном свойстве озера только тогда, когда меня за рукав дернула Анка и указала на потерявших сознание Нарука и Хинату. Из-за своей невосприимчивости к гендзюцу, я и не заметил, как мы словно бараны попали в ловушку, и только наставница, держась позади, смогла избежать вмешательства в свое сознание. Вытащив ребят на берег и приведя их в сознание, мы нашли краба, который создал мыльные пузыри, из-за которых люди погружаются в свои воспоминания. Зверюшка не пережила в начале разряда от Хьюга, а после прожарки с помощью комбинированной техники усиленного ветром огня. На мне же было простое сдерживание членистоногого, из-за чего я не поучаствовал в избиении. Выбравшись через второй проход на поверхность, перед нами предстала необычайная картина, когда невозможно было понять, где заканчивается горизонт. Еще больший диссонанс привнесло понимание, как я сильно отдалился от подконтрольного леса и своего клона. После того, как мы исследовали безлюдный остров, мы двинулись дальше, объединив вместе наши стихии. Нашим транспортом для исследования стал дирижабль. Я с помощью деревьев создал каркас, Анка заполнила его горячим воздухом, а Нарука стала двигателем, наполнив боковые паруса ветром. Для Хинаты тоже нашлась работа, она, расположившись в передней части дирижабля, стала смотреть на несколько километров вперед, ища любые признаки жизни. До первого ближайшего острова добрались быстро и без проблем, но уже издалека было видно, что город уже как несколько десятилетий, если не столетий, стоит заброшенным. Не увидев сверху людей, мы все равно сделали остановку на острове, чтобы подтвердить наши предположения. Судя по тому, что мы нашли только насекомых и мелкую живность, сейчас город не несет угрозу для живых организмов. Что же касается прошлого, мы не смогли выяснить, сбежали люди из города или погибли в нем. Время стерло все следы человеческой деятельности, и только каменные постройки говорили нам, что раньше здесь находился многолюдный город. Посетив еще несколько островов, чтобы убедиться, что и на них не осталось людей, мы решили прибегнуть к другому виду поиска. Хината с помощью своего бейкугана максимум могла сказать, что находится на соседнем острове. Я, из-за того, что с самого начала стал брать растительность под свой контроль, мог только сказать, что мы точно не движемся по прямой. Судя по моим расчетам, выходило так, что горизонт был искривлен, из-за чего выходило, что если соединить все посещенные острова между собой, то выйдет дуга. Вот только, если на Земле дуга получается выгнутой, то в нашем случае она получалась вогнутой, что точно нельзя было назвать нормальным. Придя к промежуточным выводам, мы попросили Курому присоединиться к нашему путешествию и просканировать местность на наличие живых существ. С помощью улучшенной проклятой печати Орочимару, Нарука смогла освоить режим отшельника, поскольку собрать энергии стало проще, а благодаря тренировке с цепями чакры, найти баланс между различными энергиями было делом времени. Стоило же Узумаки только потерять контроль, как предохранитель в печати моментально выкачивал природную энергию из тела, из-за чего тренироваться можно было самостоятельно в любое свободное время.